Бдение третье. В ту пятницу я проснулся посреди ночи, пошел на кухню заваривать чай, а когда вернулся, мой великий немец уже сидел в кресле и вертел носом туда-сюда. Следует, вероятно, заметить, что кресло это я ухитрился украсть из антикварного магазина, и как ни силились у меня переманить эту не совсем легитимную вещь, я держу ее при себе. «Все забываю вас спросить», — сказал я, усаживаясь на постели. «Вы серьезно считаете Вальтера Скотта великим писателем своего времени?» «Не только своего времени», — сказал Гёте, — «но и на все будущие времена». «Не смею спорить, но, во всяком случае, в мое время Вальтера Скотта читают только дети и дураки. Либо слава этого автора — ошибка периода, ибо литература шагнула далеко вперед, либо вы потому восхваляете Вальтера Скотта, что он был писатель слабый. Что касается последнего пункта, то это неудивительно, ибо даже великий Лев Толстой считал лучшим писателем своего времени какого-то Полякова, а Шекспира терпеть не мог. Относительно второго пункта могу сказать, что только пошляк Николай I ставил Вальтера Скотта выше великого Пушкина. Но с него взятки гладки, поскольку он был пошляк. По первому пункту с прискорбием объявляю, что великий Белинский считал Жорж Санд светочем русской литературы. Гёте сказал: «Во всякой табеле о рангах ошибки не исключены. Например, Ньютона называли гениальным ученым, а он сравнительно был простак. Полагаю, что и вы преувеличиваете, называя великими всех ваших национальных писателей. Я, по крайней мере, ни о ком из них не слыхал. Ну, кто таков хотя бы этот самый Белинский?» «Белинский? Примерно 16,5 ваших Лессингов вместе взятых». «Ну, если так, тогда он велик как бог». «Вы, пожалуйста, не смейтесь, ибо для немцев ничего тут смешного нет. Плакать немцам следует в связи с этим литературным феноменом, а не смеяться, если величие Лессинга приходится умолить с лишним в 16 раз. Не спорю, русская литература 18 столетия уступает немецкой по всем статьям. Да и первое европеизированное произведение нашей словесности «Ода на взятие Хатина», как известно, принадлежало перу лейпцигского студента. Но литература 19 столетия нашей российской фабрикации не идет ни в какое сравнение с литературами Америки и Европы. Не угодно ли пример? Менее всего стремлюсь вас задеть, однако вот вам отрывок из вашего Фауста, который написал наш великий Пушкин. И я на память прочитал моему великому немцу сцену из Фауста, по мере возможного выделив голосом заключительные стихи. Фауст: «Что там белеет? Говори». Мефистофель: «Корабль испанский трехмачтовый, прислать в Голландию готовый, на нем мерзавцев 2-3, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, да модная болезнь, она недавно к нам завезена». Фауст: «Все утопить». Мефистофель: «Сейчас». Гёте молчал. Он молчал, наверное, с полминуты, постукивая по подлокотнику средним пальцем. Я сказал: «Нужно сознаться, что я переиначил по-своему предпоследний стих в арии Мефистофеля. У Пушкина она недавно вам подарена». Гёте сказал: «О, это ничего». Я сказал: «Если не считать, что по этому принципу работает вся современная литература. Нынешние писатели только знай себе буковки представляют, поскольку им нечего сказать миру. По крайней мере, они не способны предложить ничего нового в рассуждении литературного вещества. Вообще, я полагаю, что изящная словесность кончается, постепенно сходит на нет хотя бы по той причине, что пишут все больше, а читают все меньше. Да и то преимущественно чепуху. Писателей же развелось как собак нерезанных, потому что при настоящем положении вещей, когда нужно только буковки переставлять, все пишут, кому не лень. В сущности, русская литература кончилась на Бунине, который закрыл рассказ, как закрывают математические разделы. Кстати спросить, вы не находите, что литература сродни науке? И даже в значительной степени, подтвердил Гёте. Поэтому, как и наука, литература прогрессирует или чахнет. Не в том смысле, что она может изжить себя, как алхимия, или что она становится красочней либо жиже, а в том смысле, что она движется от наблюдения к опыту, от опыта к теории и закону. Например, литература античности почти исключительно наблюдала над природой человека. Литература нового времени уже ставила опыты, искусственно вводя персонажей в разные реальные положения. XIX век уже умел объяснять реакции, в которые вступали элементы литературного вещества. А русская литература XIX столетия вообще работала отвлеченно, отправляясь от теории и закона. Последним и посему совершенным наблюдателем в нашей словесности был Александр Пушкин. Мы и тут несколько запоздали. Но только наблюдателем в стиле Бога. Гоголь уже объяснял реакции, так сказать, на молекулярном уровне и вывел формулу «скучно на этом свете, господа». Наконец, Федор Достоевский явил фантастический реализм. Гёте спросил, «Как это прикажете понимать?» Я сказал, «А это вот как следует понимать. Вообще, князя Мышкина быть не может, но в принципе князь Мышкин обязан быть». Главное достижение этой школы состоит в том, что она дала неслыханное качество литературного вещества. Это вещество у Достоевского давлеет себе и отправляется не от действительности, а от законов его искусства, причем действительное пристегивается того ради, что все же происходит действие не на Марсе. Кроме того, Достоевский покончил с рассказом как единственным и универсальным методом литературы. Он научился извлекать корень из действительности и выводить за знаком равенства ту или иную абсолютную величину. Позвольте аллегорию. Вся русская литература до Федора Достоевского – это выращивание винограда из декоративных соображений, а Достоевский стал изготовлять из него вино, и все потому, что ему свойственно некоторое простодушие, граничащее с нахальством. Когда все это понимаешь, читать и правда не вмоготу. Впрочем, и то ясно, как божий день, что по сравнению с русской литературой XIX столетия все прочие литературы представляют собой астрономию Клавдия Птолемея по сравнению с гелиоцентрической истиной наших дней. «А я и не подозревал, что Европа так отстала от России», — с некоторым сарказмом заметил Гёте. «Тем не менее, это факт. Вот вы даже имени Пушкина не слыхали. Между тем, ваши стихи у нас каждая губернская барышня знала наизусть. А в 1826 году вас избрали почетным членом Российской Академии». «Об этом я и правда не подозревал». «А все потому, что Европа по-детски эгоистична, самодовольна и ничего не видит дальше своего носа. И вот спрашивается, а какие, собственно, у нее на это имеются основания? У нас в России любой старшеклассник образованнее вашего сенатора. Русская женщина – существо утонченное, как субъективный идеализм. Культурный русак – настолько человек будущего, что он представляет собой категорию, непостижимую для Европы. Вы же, то есть представители романо-германской группы, главным образом взрослые дети, которые набивают карманы дрянью, с умным видом беседуют о преимуществах стирального порошка и любят песенки про собак. Не мудрено, что в то время, как в России создавалась литература порядка интегрального исчисления, Бальзак дотошно описывал быт пройдох, Диккенс оплакивал свое детство и творил анемичные сочинения, нелепейший из бессмертных Виктор Гюго. «У Виктора Гюго, — сказал мой великий немец, — в романе «Собор Парижской Богоматери» есть одна ошибка, непростительная для такого крупного художника. Когда он описывает ночную столицу, заполненную толпами горожан, то часто дает цвета. Между тем, в темно-мутной среде и только при условии факельного освещения различима лишь сумрачно-желтая и глубокая синева». Я сказал, только в мое время у европейцев появились более или менее серьезные писатели, вроде Марселя Пруста. Да и те, поди, Достоевского начитались. «Из чего Европа чванится?» Не пойму. «Полагаю, — сказал Гёте, — русские сами виноваты в том, что Европа смотрит на них с чувством некоторого превосходства, вернее, изредка вспоминает о существовании России с чувством некоторого превосходства, когда у вас случается очередной скандал. Помню, в 1824 году только и было разговоров в Веймаре, что о наводнении в Петербурге. Причем наша публика не столько соболезновала несчастным, сколько изумлялась дикому гению Петра I, который по своей деспотичной прихоти построил новую столицу посреди местности, вовсе непригодной для существования человека. Это тем более странно, что русскому императору показывали дерево, на котором вода Невы оставила очень высокую отметину. Но вместо того, чтобы прислушаться к советам осмотрительных людей, Петр велел это дерево срубить, как персидский царь Дарий приказал выпороть мраморное море. Не сомневаюсь в том, что если бы Фридрих Великий приказал построить новую столицу в Мазурских болотах, его упрятали бы в сумасшедший дом. А в России все сошло до нельзя гладко, если не принимать во внимание несколько тысяч рабов, которые погибли от голода и болезней. «Что правда, то правда», — сказал я. «С царями нам действительно не везло. У вас, Фридрих Великий, вольнодумцев привечал. Ваш герцог Карл Август все театры строил. А у нас, в то время как Спиноза выдумывал свое богочеловечество, колдунов в нужниках топили. Петр Великий людей аптекарям на вивисекцию отдавал. При императрице Елизавете аристократам чуть что резали языки. А уж в Сибирь угодить за какие-нибудь путевые заметки – это и поныне в повестке дня. Но обратите внимание, беззаконие, произвол, предварительная цензура, а между тем русские знают французскую литературу лучше самих французов. К чему бы это?» «Вероятнее всего к тому, – предположил Гёте, – что русские вечно чтятся приобщиться к европейской цивилизации, ибо биологически они принадлежат к европейской расе. И у них вечно ничего из этого не выходит, ибо они душою и разумом азиаты». Я сказал: «Согласен, что в Европе мы чужие, да ведь и в Азии мы чужие. Вообще Россия не территория, а планета». «Тем хуже для России. Европейцу, для того, чтобы чувствовать себя уверенно, вовсе не обязательно прочитать всего Шиллера и даже не обязательно знать о его существовании, а достаточно досконально владеть своим ремеслом, которое обеспечивает ему хлеб насущный и независимость, чтить закон и по воскресеньям ходить к обедне. В России же, насколько мне известно, законы не чтят, дела своего не знают, к Богу относятся либо излишне чувственно, либо непонятно враждебно. И поэтому ради душевного спокойствия напропалую читают Байрона и Гюго. Русские спасаются начитанностью, как англичане бытом, французы легкостью, итальянцы ребячеством, немцы обстоятельностью, финны водкой. Что же касается цензуры, то я даже в какой-то мере приветствую ограничение свободы печати, хотя бы потому, что всякое стеснение окрыляет дух. Ничем не ограниченная свобода ведет не столько к обогащению литературы, как к духовному господству филистера и абсолютизации вкуса черни, который по нраву шарманка и кукольные представления вроде Пульчинеллы. Я тоже всегда считал, что цензурные притеснения благотворно влияли на нашу литературу, побуждая ее развиваться внутрь. Почему, кстати сказать, в ней почти ничего нет о правах человека, а все больше речь идет о страдании и душе? Но тогда тем более удивительно, что Европа перед нашей культурой отнюдь не ломает шапку. Гёте сказал: «Дело в том, что Европа скорее привержена ценностям народной культуры, нежели культуры элитного слоя общества. А народной культуры в России нет». «Позвольте, как это нет? А частушки? А политические анекдоты? А хохлома?» «Я прежде всего имею в виду ту иерархию ценностей, сообразно с которой строится существование человека. Скажем, даже в самой периферийной немецкой деревушке Крестьянские дома опрятны и красивы. Ест немец аккуратно приготовленную пищу при помощи вилки и ножа. Еще в 17 столетии немец читал по утрам газеты, а по субботам отдыхал с приятелями в кигельбане за кружкой пива. А у вас? А у нас в квартире газ! Вспылил я, но, впрочем, немедленно взял себя в руки и продолжал. В периферийных деревушках ничего этого у нас нет. Какая-нибудь дворняжка, которой хозяин по пьянке отрубил хвост, это, положим, есть, а кигельбанов, конечно, нет. Зато у русских несравненно выше культура человеческого общения, и вечера напролет у нас не спорят о котировке ценных бумаг на бирже. Вообще средний немец, извините, это я, кажется, повторяюсь, средний немец по сравнению со средним русским есть престарелый ребенок, которого и огорчает чепуха, и радует чепуха. Ну как же он не ребенок, если он может жить интересами городского общества арбалетчиков и часами таращиться на театрализованные шествия, которые бывают по выходным? «Я скажу больше», — добавил Гёте. «Немцы такие болваны, что во время революции 48-го года они прежде всего потребовали от властей, чтобы в театрах простонародье допускалось в партер и бельетаж. А у нас в 19-м году собирались обучить эсперанто всю Красную Армию, чтобы революционные солдаты и матросы, которые мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, могли свободно общаться с испанскими пролетариями где-нибудь на берегу Бискайского залива и обращать их в свою религию. Из чего я с прискорбием заключаю, что русские тоже большие дети. Ну как же они не дети, если охотно дали себя обмануть компании мрачных доброжелателей, обещавших через 2-3 года устроить рай? Гёте сказал: «То-то и оно, что простонародье везде пребывает в перманентном состоянии детства и только время от времени впадает в стадию младенчества, что случается в периоды социально-политических потрясений, когда у черни в очередной раз зубки режутся, когда у нее поднимается температура и развивается агрессивность. В свою очередь и культурные люди повсюду одно и то же, независимо от национального и расового самочувствия. По крайней мере, я знаю немало немцев, с которыми можно вечер напролет проговорить о переселении душ. И как-то меня посетили двое знатных русских, которые полчаса молчали и смотрели на меня, как на гиппопотама, сбежавшего из зверинца». Я сказал: «К сожалению, культурные люди не делают погоды ни в Австралии, ни в Европе». Гёте сказал: «Я бы этого не сказал. Все зависит, как ни странно оно покажется, от того, какое детство выдалось у нашего обывателя, счастливое или злое. Немцы сравнительно наивны потому, что они отбесились еще во времена реформации, что быт немецкого простонародья установился, утрясся, что пришли в равновесие его возможности и запросы. И в сущности, это великое достижение цивилизации, что немца и огорчает чепуха, и радует чепуха. Ибо это означает, что он оставляет политикам делать политику, а литераторам делать литературу. Русское же простонародье безумствует от того, что общество еще пребывает в стадии броуновского движения, что в нем творится бедлам, и люди еще не разобрались между собой, кому следует заниматься политикой, а кому должно писать стихи. Поэтому в России все знают все, толкуют о высоких материях и ни одного дела не доводят до логического конца. А ведь это катастрофа, когда больше 1% населения страны толкует о высоких материях и меньше 1% следит за котировкой ценных бумаг на бирже, ибо это означает, повторяю, что общество находится в состоянии хаоса и беды. Если бы у склонности русских к отвлеченному умствованию была какая-то иная причина, кроме вздорного характера и неспособности к последовательному труду, то вряд ли они столетиями существовали бы в условиях деспотии. Вот вы похваляетесь, что у русских высока культура человеческого общения, что они знают французскую литературу лучше самих французов, что у вас любой старшеклассник образованнее нашего сенатора. Но тогда ответьте, пожалуйста, почему этими небожителями испокон веков управляют людоеды и дураки? Я сказал: а потому, что русские в крайней степени самобытны, что какие бы то ни было европейские институции им тесны. Пожалуй, что так, согласился Гёте. Особенно если к категории самобытного мы отнесем сиамских близнецов, бородатых женщин и некоторые особенности африканской кулинарии. Но самобытны не в смысле избыточных качеств, вступающих друг с другом в нескончаемые противоречия. Хотя и в этом смысле тоже. А в том смысле, что вот немцы проголосуют раз в 4 года в пользу социалистов или христианских демократов и очень рады. А русские придут к избирательным урнам и отдадут свои голоса первой футбольной лиге или кардебалету Большого театра, и притом совсем не рады. На такие саркастические выходки, сказал Гёте, англичане были способны только при Иоанне Безземельном, а немцы в эпоху крестьянских войн. Из этого я делаю заключение, что русские не лучше и не хуже немцев. Просто им, как нации, предстоит еще некоторый путь развития до той стадии, когда о существовании Шиллера будет известно довольно узкому кругу лиц. «Эх, ваше превосходительство!» — с горьким выражением сказал я. «Последнюю радость вы у меня отнимаете». «Что делать, что делать?» — как бы в спешке ответил Гёте. Ответил и мгновенно исчез, точно картинка с телеэкрана. Мужики не соврали. В тот день мы действительно частью подбирали пустые бутылки в Сокольническом парке, частью нищенствовали возле метро, в том месте, где начинается ряд ларьков. С чего Красулин взял, что у нас с Волосковым имеются задатки к этому последнему занятию, не пойму. Кстати, замечу, что в лице моем, кажется, нет ничего, вызывающего сострадание или жалость, а в характере того простодушия, граничащего с нахальством, которое отличает гениальных писателей, страховых агентов и наглецов. Подавали нам редко, исключительно мелочью, и один молодой человек вручил по ломтю краковской колбасы. Но вообще роль городского попрошайки показалась мне занятной и даже острой, всего скорее по той причине, что это все-таки была роль. А кроме того, я был все время сосредоточен на лицах прохожей публики и поневоле заметил то, что раньше как-то не замечал. Именно я заметил, что лица у всех, на кого ни погляди, мрачные, замученные, как бы спрятавшиеся в себя и словно бы томимые одной и той же тяжелой мыслью. Я сказал: «Интересно, о чем они все думают, Волосков?» «А я почем знаю?» — последовало в ответ. «Вон идет парень в бейсбольной кепке. И такое у него, заметь, выражение на лице, точно он обмозговывает теорию относительности. А ведь вряд ли его терзает теория относительности. Скорее всего, он, подлец, думает о том, как бы выманить у тещи антикварное канапе». «Пускай он лучше думает о канапе, целей будет». «Это ты о чем?» «О том, что я в течение 15 лет занимался отечественной историей и в результате пришел к выводу, что единственно органичное для русского человека государственное устройство — это реальный социализм, на чем, как ты понимаешь, и погорел. Собственно, само понятие «реальный социализм» эти люди со Старой площади похитили у меня, только вложили в него превратное содержание. Поэтому на практике у них получился подслащенный феодализм, а с ноября 69 года формально растворился в небытии». Больше в тот день мы с Волосковым не говорили. Некоторое время я развлекал себя тем, что каждого потенциального милостивца рисовал у себя в воображении усопшим, в гробу и с венчиком на челе. Так что мне, в конце концов, даже стало не по себе в окружении будущих мертвецов. Затем мне пришла в голову очередная отдельная мысль насчет вязчего обустройства российской жизни. Я подумал, что если бы каждый гражданин хотя бы по 2 часа в день простаивал с протянутой рукой, это было бы полезно и для кармана, и для души.